Глава 3. Фицрой пригнулся к конской шее и пустил коня в галоп. Я запоздал и догнал, когда он уже остановился возле столпившейся челяди и мужиков Риттера, что сжимают в руках копья и зло оглядываются по сторонам. «Что случилось?» — потребовал он. Оглянулся на топот моего коня. «Быстро все рассказывайте!» Вперед вышел Риттер, всклокоченный и злой. Кровь течет из раны над бровью и затекает в глаз. Он быстро вытер и сказал сорванным голосом. «Благородная гостья похищена!» Фицрой охнул, а я спросил растерянно. «Но как? Ворота были открыты?» Он покачал головой. Кто-то сунул ему чистую тряпку, но он даже не обратил внимания, что у него в руке. Глердесса увидела через окно дивные цветы и возжелала собрать их. Я велел не открывать ворота, но она вышла через калитку, словно простая крестьянка. Я побежал следом и велел вернуться, но ее глердство сообщили мне, что не мне, мужику косоротому, ей приказывать. А вот если она пожалуется, меня пошлют свиней пасти. Фицрой проворчал. Вот оно, благородное воспитание. «Пошла одна?» — спросил я. Риттер посмотрел в недоумении. «Нет, конечно. Я велел трем девкам пойти с нею, вдруг понадобится». А двух парней послал тайком следом на случай, если волка увидят. Фицрой перебил. «Понятно. Ты все сделал правильно. Как и кто похитил?» «Я на всякий случай смотрел с ворот», — признался Риттер. «Что-то недоброе чувствовалось. У старых солдат, сами знаете, есть такое. Увидел, как в лесу мелькнули цветные плащи, тут же велел нашим выскочить и бежать к Глердессе. Она как раз уже нарвала цветов, хотела вернуться. Я тоже вооружился и пошел в ее сторону». Он умолк, а один из молодых мужиков, что стояли рядом и жадно ловили каждое слово, быстро выпалил. «Это я следил за ними тайком. Только и успел увидеть, как из леса вылетели сразу трое. Один подхватил Глердессу к себе на седло, двое вытащили мечи и показали девкам. Те с визгом обратно к замку. Караганчик, это второй, что был со мной, вскочил на коня и погнался следом». «Еще не вернулся?» «Нет, ваше глердство!» Я повернулся к Риттеру. «А где тебя задело?» Он отмахнулся. «Успел одного перехватить на коне. Коня забрал, труп оставил. Пустяки, царапина. А камень стукнулся, когда он с коня на меня прыгнул». Фицрой проговорил медленно. «Похоже, дорогой глерд Юджин, это вам придется остаться на хозяйстве. А я проедусь по следам, посмотрю, куда ее увезли». Я сказал люто. «Это я отвечаю за женщину, как мужчина и человек, давший ей убежище». «Ну, я ж не спорю». «Это оскорбление мне», — заявил я, распаляясь все сильнее. «Потому еду прямо сейчас». «Я с вами», — сказал Фицрой. «Дорогой мой друг, мне почему-то кажется, что вы совершенно не умеете читать следы, как всякий житель большого города. А что вы житель большого города, самого его центра, и не отказывайтесь». Я повернулся к Риттеру. «В какую сторону?» Он указал рукой. «Вон между теми громадными березами». Я молча послал коня в галоп. За спиной застучали конские копыта. Фицрой обогнал. Но когда березы стремительно приблизились, крикнул резко. «Стой!» Сам спрыгнул и сперва пошел, пригнувшись и всматриваясь в землю. Потом опустился на колени и ощупывал почву кончиками пальцев. «Ну что там?» — спросил я в нетерпении. «Их было намного больше», — сказал он. «Пятеро или семеро. Кони не подкованные, как и везде, кроме столицы нижних долин и окрестностей. Земля здесь мягкая, поскачут даже быстрее наших. Ушли через лес напрямую, торопились, но дальше наверняка разделятся на 3-4 группы». «И мы не будем знать», — сказал я, — «за кем гнаться?» «Мы будем», — ответил он. «Но вообще-то сбить со следа вот так удается. Конечно, не таких орлов». «Спасибо, Фицрой». Он удивился. «За что?» «Я не орел», признался я. «Это ты орел». «Тогда ты», сказал он весело, «дракон». «Нет, еще круче. Убиватель драконов». Ха-ха. Он поднялся в седло, и я тут же пустил коня за ним. Сердце стучит часто и сильно. Пистолет в кобуру всажен плотно. Хотя покидает ее легко. Убью любую сволочь, что только пикнет. Только хрюкнет, не так посмотрит. Белокорые березы закончились быстро. Дальше пошли неизвестной породы гиганты в три обхвата, поросшие толстым слоем зеленого мха. Конские ноги проваливаются в листья так, что не видно копыт. Зато в таком мрачном месте не растет трава и даже кустарник. Потому видно на сотни шагов вперед. Так мчались до позднего вечера. Галопом пронеслись через пограничную Суламрии реку, и уже почти в потемках Фицрой выбрал место для ночлега. Могучий дуб, раскинувший ветви так, что легко укроет небольшое войско с конями и катапультами, принял и нас. Ручеек дружелюбно позволил напиться холодной воды и ополоснуть ею разгоряченные морды. И хотя выехали на рассвете, замок увидели чуть ли не к полудню. Фицрой уверял, что успели бы раньше, но похитители довольно умело запутывают следы. Так что все хорошо. Все равно нашли. Следы ведут прямо к воротам замка. Все-таки замок еще дважды напрочь закрывался лесом. Дорога виляет, как пьяная. Но, наконец, выплыл навстречу, натужно величавый, напыщенный, с претензией выглядеть полузамком-полудворцом, из-за чего смотрится довольно нелепо. Стража, однако, несет службу честно. Нас заметили издали, успели переговорить между собой, а когда мы подъехали, ворота отворились без лишних расспросов сверху кто и куды. Фицрой сидит в седле, вроде бы улыбающийся и довольный. Подкручивает ус и уже высматривает женщин. Но я успел его узнать чуть лучше, хотя до полноты далеко. Вижу, как зорко замечает, где и сколько людей при оружии. Из донжона вышел коренастый и широкий мужчина в одежде лорда, довольный и улыбающийся. Слишком широко, на мой взгляд, сказал приподнято. Как же я рад, когда в мое заброшенное на край света гнездо заезжают гости. Могу я поинтересоваться? Глерт Юджин, назвался я. А это доблестнейший Глерт Фицрой. Мы прибыли по неотложному делу. Он сказал радостно и фальшиво. Прошу вас, заходите. Меня зовут Анжел Могеринс. Я здесь хозяин, а это мои люди. Я кивнул Фицрою, мы покинули седло. Коней тут же увели. Меня тут же посетило странное чувство, что больше нам их не видать, а хозяин с той же фальшивой улыбкой отступил от входа, приглашая идти впереди. Холодом от него веет, но ничего жутко леденящего, а это значит только, что либо мы ему просто не нравимся, либо в дальнем родстве с убитым мною Джеймсом Велли. Я сказал, не замедляя хода. «Дорогой лорд Могеринс, мы, конечно, устали, как и наши кони, однако у нас неотложное дело». Он прервал. «Но по чаше вина выпить успеете?» «Это да», — согласился я. «Неотложность в том, что у меня гостила некая благородная глердесса». Он плотоядно заулыбался. «Поздравляю, когда-то и я был молодым». «Но вчера», — продолжил я, — «пользуясь моим отсутствием в замке, ее нагло выкрали и увезли». Мы прошли в небольшой и богато обставленный зал. Лорд Могеринс пригласил нас жестом за стол. Но Фицрой остался на ногах, поглядывая на меня. Я сказал с нажимом. «Лорд, у вас есть что-то сказать по этому поводу?» Он ответил почти весело. «Глерт, все не так, как вы почему-то решили. Неужели я стал бы похищать эту глердессу? Как ее имя?» «Николетта», — подсказал я. «Николетта», — повторил он. «Да, что-то слышал, но детали не помню». «Следы привели сюда», — напомнил я. Он покачал головой. «Это не мои кони. Мои не покидали конюшен. Проверить нетрудно. Поговорите с ними, они все расскажут. У меня кони умные». Я стиснул челюсти. Ублюдок уже издевается. И чем больше у меня на лице будет разрастаться выражение неуверенности, тем будет наглее. Фицрой посмотрел на него, на меня, сказал неожиданно. «Глерт, я вижу, вы очень хотите нам помочь». «Да», — ответил Могеринс уже совсем издевательски, — «очень даже». «Мы хотели бы осмотреть помещение», — сказал Фицрой. «Так, на всякий случай. А то злые языки будут говорить, что вы помогали похитителям». «А мы им возразим и защитим вашу честь, как понимаю, абсолютно незапятнанную». Могеринс дернулся, в глазах на миг промелькнуло нечто вроде страха, но тут же напыжился и произнес со всевозможной надменностью. «Я бы рад пойти вам навстречу, но это оскорбительно для меня, если вам недостаточно моего слова». «Глерт», — прервал я, — Я хочу поверить, но обстоятельства слишком уж. Нужно спасти Глердессу. Потому либо мы проверим все помещения в этом замке. Он усмехнулся, отступил на шаг, сказал уже совсем другим тоном. Глерд Юджин, я кое-что о вас уже слышал, но не думаю, что вы сами понимаете, что говорите. Вы являетесь в чужой замок всего лишь с одним человеком, угрожаете хозяину замка и делаете вид, что совсем не замечаете охрану. «Замечаю», — ответил я. «Как такое не заметить? Всего лишь пятеро загораживают выход, двое с арбалетами вон там на балконе и трое у окон. Довольно глупо. Я не собираюсь выпрыгивать с такой высоты или высовываться и звать на помощь. Глерд, обычно это меня зовут на помощь». Он натянуто улыбнулся. «И что придает вам такую уверенность, что вы уйдете отсюда живыми?» «Если приведете сюда Глердессу», — ответил я, — «то и не узнаете». «Если не приведете?» Я сделал паузу, он невольно спросил. «Тогда что?» «Тогда узнаете», — ответил я, — «но рассказать уже никому не сможете. А мы уйдем с Глердессой». У него дернулась щека. Неуверенность во взгляде появилась снова, даже успела смениться страхом. Но взял себя в руки и сказал небрежно. «Вы правы, Глерд. Стойте там, где стоите. Я могу убить вас на месте, но кое-кто очень просил задержать вас до его прихода. Не волнуйтесь, это будет скоро. Гонца я послал сразу, как только вас увидели со стены». Сердце уже бухает так, что больно ребрам. К этому времени я все оценил, прикинул и даже перепроверил, потому сказал медленно. «Глерд, это был неразумный поступок. Фицрой, на пол!» Я отпрыгнул в сторону, выхватил пистолет и трижды выстрелил в арбалетчиков. Один, падая, все же нажал на спусковую скобу, и стрела вжикнула через зал. Фицрой упал было на пол, тоже видел стрелков на балконе, но тут же подхватился и с оголенным мечом бросился на Могеринса. Я торопливо стрелял в тех, что у окна. Они почему-то бросились первыми. Затем в ту пятерку, что ждала, когда же я буду прорываться из зала, и заранее сомкнула ряды. За их криками сам почти не слышал грохота выстрелов, только видел падающие тела. Последними всадил две пули в набегающего гиганта с поднятым топором. Сделал шаг в сторону, а он в падении едва не повалил Фицроя. Фицрой рассерженно оглянулся, но острие меча от горла лорда не убрал. «Какой ты неуклюжий! А ты зажрался!» — буркнул я. «Меня все еще потряхивает. Когда же научусь в самом деле убивать, а потом пить кофе? Те психиатры и аналитик меня перехвалили». Резко сказал лорду Могеринсу. «Сейчас мы обрежем ваши уши. Если и тогда не скажете, где спрятали Глердессу». «Обрежем кое-что пониже», — вставил Фицрой. «Я сам это сделаю. Все женщины должны принадлежать нам, а не всяким тут». Могеринс, бледный и дрожащий, жалко пролепетал. «Она на верхнем этаже, там у нее хорошая комната». «И ее даже не били?» — спросил я с тяжелым сарказмом. Он вскрикнул. «Нет, клянусь!» «Цену вашим клятвам уже знаем», — оборвал я. «Иди вперед, скотина, показывай. Шаг вправо, шаг влево, смерть за попытку к бегству, понял? Вздумаешь подпрыгнуть — смерть за желание взлететь. Споткнешься — смерть за попытку зарыться в камни». Фицрой вскинул брови. Еще не понял, в самом ли деле такое возможно. Посмотрел на меня с большим уважением. У двери комнаты на самом верху испуганно бегает взад-вперед стражник с мечом наголо, раздираемый между желанием броситься на шум и не решаясь покинуть охраняемое место. Завидев лорда, он вскрикнул с облегчением. «Хозяин, будут ли...» Могеринс не успел распахнуть рот, я ответил резко. «Ты свободен». Пуля ударила стражника в лоб, отшвырнула на стену. А когда сполз по ней на пол, на камне осталось огромное кровавое пятно. Фицрой покачал головой. Во лбу крохотная дырочка, заткнутая изнутри кровяным тромбом, а вот затылок разнесло весь. Могеринс трясется в ужасе. Фицрой с силой ударил ногой в дверь и ворвался в комнату, держа перед собой меч. Мы вошли следом. Николетта, испуганная и дрожащая, отшатнулась и держится ладонью за нос. Нос красный и на глазах распухает. «Это вы?» – пролепетала она. Фицрой галантно подхватил ее в объятия и усадил в кресло. «Сейчас, Глердесса», – проговорил он быстро. Сейчас. Дверь действительно из твёрдых пород дерева. Хорошо бы из сосны, но тут точно дуб. Очень больно. Она проговорила плачущим голосом. Я вам так рада, так рада. Это я от счастья реву. Ой, не притрагивайтесь. Нужно холодной воды, сказал я хозяину. Я принесу. Пойдёмте вместе, предложил я. Выйдя в коридор, я сказал зло: Глерт, пособничество карается тоже в военное время по сокращённой программе. Мене текел фарес. Он распахнул глаза в ужасе. Я выстрелил ему в лоб, отшатнулся на случай, если брызнет кровью. Но брызнуло, даже хлестнуло из затылка. А в стене, обшитой узорными панелями из дерева, за его спиной образовалась ямка, как если бы силой ударили остриём копья. Я вернулся, пряча пистолет. Фицрой спросил понимающе: "Пытался взлететь?" "С его-то задом", спросил я. "Скорее хотел зарыться". Он внимательно посмотрел в моё потемневшее лицо. "Не огорчайся, военная необходимость". "На войне", ответил я со вздохом, "как на войне. Даже гражданских зачищают, а уж пособников. Николетта, вы можете идти?" "Да", ответила она храбро. "Жаль", сказал Фицрой. "Я надеялся вас понести". "Бессовестный", прошептала она с укором. "У меня есть жених, я порядочная девушка".